Прикосновение к серебряному прошлому. Дом Брюсова, музей Серебряного века, проспект Мира, 30. Женщины в основном помнят только тех мужчин, которые заставляли их смеяться, а мужчины только тех женщин, которые заставляли их плакать. Анри Дренье. «Ты женщина, этим ты права», Брюсов. Верховный жрец декаденства. В двух шагах от станции метро «Проспект Мира» на шумном и всегда многолюдном проспекте среди сталинской жилой застройки и современных офисов чудом сохранился изысканный особняк, сломанный крышей, словно сошедший из поэтических гравюр прошлого века. Он принадлежал крупному обувщику Ивану Кузьмичу Баеву, который в 1909 году капитально перестроил его по проекту архитектора Чагина. Этот же архитектор сделал слева к дому пристройку с островерхой крышей и щипцом, большим окном второго этажа и распластанной аркой входа. Внешняя отделка дома довольно скупа, но необыкновенно выразительна. В ней нет никаких декоративных изображений, только строгие геометрические линии, отсылающие зрителя к аскетичному скандинавскому модерну. Отсюда и необычная мансарда с широким трехстворчатым окном, необходимым для достаточного освещения помещения в условиях хмурых северных широт. На строгом фасаде здания висит мемориальная доска, рассказывающая о том, что в этом доме жил и работал знаменитый поэт Валерий Брюсов. Поселился он здесь с женой Иоанной Матвеевной в 1910 году и прожил здесь до 1924 года, до самой смерти. Кто только из современных ему писателей не побывал здесь. Здесь бывали Бальмонт, Блок, Белый, Бенуа, Есенин, Лансере, Северянин, Ходосевич, Маяковский. Здесь проходили знаменитые брюсовские среды. Николай Гумилев приезжал сюда делиться впечатлениями от своих знаменитых африканских путешествий. По словам современников, поэт-эстет выбрал этот дом не только за сходную цену жилья, но и за его изысканную камерную красоту. В начале 20 века Валерий Брюсов был одним из эстетических лидеров России, отцом русского символизма. Он стоял во главе издательства «Скорпион», где печатались последние новинки литературы, редактировал журнал «Весы», считавшийся законодателем мод в области современного искусства. Кроме того, был крупнейшим знатоком поэзии, автором трудов по стихосложению, изобретателем новых ритмических форм. Вместе с тем его собственное творчество вызывало бурную полемику. Иные критики называли его Валерий без вкусов, другие превозносили до небес. Особое место в творчестве Брюсова занимает Москва, с которой связана вся его жизнь. Он родился, жил и умер в Москве. По словам самого поэта, родился он в зажиточной купеческой семье, далекой от литературы и искусства. Его дед по отцу, Кузьма Андреевич, был крепостным человеком легендарного русского Фауста, графа Якова Брюса, откуда и фамилия Брюсов. Отличался Кузьма деловой хваткой и сумел скопить достаточно денег, чтобы выкупить из крепостной зависимости себя с семьей, после чего переехал из Костромской губернии в Москву, где занялся редким по тем временам делом пробочной торговлей. Вот куда наливки разные на Руси всегда производили в изобилии, а с закупориванием бутылок были проблемы. Пробки приходилось покупать за границей. Кузьма Андреевич прибрал это дело к рукам и стремительно разбогател. Да так, что к концу жизни он смог купить добротный каменный дом на Цветном бульваре, дом 22, и оставить своим наследникам весьма солидный капитал. Интересно, но несмотря на сверхприбыльный бизнес, образование новоявленный коммерсант так и не получил, едва мог подписывать свое имя. Человеком совсем иного склада был дед Брюсова по матери, Александр Яковлевич Бакулин. Не лишенный таланта, русский самоучка, он писал прозой и стихами, сочинял басни, повести и романы. Сына своего Якова Кузьма Андреевич недолюбливал, хотя и дал ему неплохое образование, поэтому торговое дело он передал другому сыну, Авиве, а дом на Цветном бульваре завещал внукам, сыновьям Якова, Валерию и Александру. По слухам, причина такого отношения отца к сыну кроется в том, что скучной торговлей Яков Кузьмич предпочитал общество передовой молодежи. Мало того, женился непокорный сын на стрижной Матрёне Бакулиной, атеистке в духе тургеневских барышень. После смерти своего строгого отца Яков выписался из купеческого звания и жил на проценты с наследия. Он интересовался математикой, медициной, сельскохозяйственными науками, был знаком с трудами Маркса и Дарвина, владел французским языком, хорошо знал русскую литературу и даже пописывал сам. Несколько его стихотворений было напечатано в газетах. По воспоминаниям родных, Валерий, или, как его называли домашние, Валя был угрюм и нелюдим. Родители были сторонниками рационального воспитания и вместо игрушек покупали модели паровых машин, приборы для физических и электрических опытов. У него не было сверстников, он не знал сказок и не умел играть. «Мальчики играть со мной не любили», — признается поэт, «тем более, что мне хотелось первенствовать». Болезненное самолюбие проявились в нем с раннего детства. Однажды шестилетний мальчик подрался с товарищем и был побежден, взобрался на дерево и долго сидел там, обдумывая план самоубийства, даже сочинил предсмертную записку. С детства он слушал разговоры об умных вещах, читал книги научного содержания и биографии великих людей. В краткой автобиографии Брюсов сообщает: «Над столом отца постоянно висели портреты Чернышевского и Писарева. Я был воспитан, так сказать, с пеленок, в принципах материализма и атеизма. Нечего и говорить, что о религии в нашем доме и помину не было. Вера в Бога мне казалась таким же предрассудком, как вера в домовых и русалок». Свой неискоренимый материализм Брюсов пронес через все увлечения мистикой, богоискательством, оккультизмом и спиритизмом. Великий маг, как называли его поклонники, никогда ни во что не верил. Получив первоначальное домашнее образование, Валя поступил в частную гимназию Креймана, но через 4 года перешел в знаменитую гимназию Поливанова, лучшую в Москве. Здесь учились сыновья Достоевского, Толстого, Плещеева, Островского, даже Салтыков-Щедрин хотел отправить сюда своего Костю. Из стен Поливановской вышли знаменитый шахматист Александр Алехин и поэт Максимилиан Волошин. Основателем гимназии был выдающийся педагог-новатор, решивший создать такую гимназию, которая формировала бы гармоничную личность, способную избирать дело по призванию. Уже в младших классах он начал сочинять стихи, в старших писал их сотнями. Когда Брюсов был в выпускном классе, в гимназию поступил его будущий сподвижник Андрей Белый, тогда еще Борис Бугаев. В архиве Брюсова сохранились 4 любопытные тетради, в которые он в течение 1889-95 годов записывал стихи, свои и чужие. Самые ранние его стихи — ученическое подражание Надсону и Лермонтову. В повести «Из моей жизни» Брюсов пишет: «Моим кумиром был Лермонтов. Я его выучил наизусть и твердил демона по целым дням. В подражание демону написал я очень длинную поэму «Король». Написал я для этой поэмы 1000 стихов октавами». В какой-то момент Брюсов перевоплощается в Лермонтова. Он внушает себе, что жизнь его кончена и что он разочаровался во всем. «В самом деле», — пишет он, — «в жизни тогда мне не оставалось ничего. В свой талант я не верил, любовь обманула, хотелось только забыться, уснуть, умереть». Этим настроением проникнуты и все остальные стихотворения, тем более, что я сам не желал возрождения. «Судьба, судьба, смеешься ты жестоко, то призраком манишь, то снова ночь кругом». Он глубоко разочарован и за свое разочарование мстит цинизмом. О юношеских годах сам Брюсов рассказывал с откровенностью, изумлявшие всех его друзей. Ему было 13 лет. Семья в то лето жила на даче, юный Брюсов поехал на беговую, на скачки, и, проиграв все отцовские деньги, решил на дачу не возвращаться. пошел слоняться по городу, на Тверской бульвар. Выбрал себе бульварную фею, привел ее в гостиничный номер и, откупорив бутылку портвейна, смело вступил во взрослую жизнь. По его словам, за полное отчаянное разочарование он заплатил в этот вечер целых 7 рублей. В 1892 году новый любовный опыт, окончившийся трагически. Брюсов познакомился с семьей Масловых и стал ухаживать за старшей сестрой. «С этого дня, — пишет он, — началась моя любовь к Елене, и моя детская мечта соблазнить девушку воскресла с удесятеренной силой». Елена не была красивой и считалась невестой другого. Брюсов отбил ее у жениха и покорил своей власти, но торжество его было недолгим. 18 мая 1893 года Елена умерла от оспы. По поводу смерти своей возлюбленной поэт написал в дневнике несколько меланхолических фраз. В те минуты он чувствовал себя лермонтовским Печориным. После гимназии Брюсов поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Еще в студенческие годы Валерий Брюсов издал 3 выпуска книги под названием «Русские символисты» и сборник собственных стихотворений с претенциозным названием «Шедевры». 3-й выпуск «Русских символистов» прославил Брюсова. В нем было помещено его стихотворение, состоящее из одной строчки: «О, закрой свои бледные ноги». С этого времени молодой символист с гордой уверенностью завоевателя вступил в литературу. Он первый, и произведения его — шедевры. Природу юного поэта разгадала проницательная Гиппиус. В статье «Одержимая» она пишет: «Дело в том, что Брюсов — человек совершенно бешеного честолюбия. Тут иначе, как одержимым, его и назвать нельзя. Брюсовское честолюбие — страсть настолько полная, что она, захватив все стороны существования, могла быть и действительно была единственной его страстью». Будучи студентом, он познакомился с поэтом Константином Бальмонтом, который оказал на него большое влияние. Однако дружба с Бальмонтом у Брюсова была недолгой. Вскоре их пути разошлись. «Я от него отказываюсь отныне навсегда», — писал Валерий Яковлевич в 1901 году. В послеоктябрьские годы, в наброске статьи «Что такое Бальмонт», Брюсов дал такое определение его творчеству: «Сейчас для меня стихи Бальмонта — остывшая зола Тютчева, и почти не верится, что некогда они горели и светили и жглись». В 1897 году в дом Брюсова на Цветном бульваре поступила гувернантка и милая и скромная девушка Иоанна Матвеевна Рунд. Поэт долго ее не замечал, но она окружила его таким неземным вниманием, что в один прекрасный день он вдруг прозрел, и они тайно обвенчались. Вскоре после венчания Брюсов напишет в своем дневнике: «Я давно искал этой близости с другой душой, этого всепоглощающего слияния двух существ. Я именно создан для бесконечной любви, для бесконечной нежности. Я вступил в свой родной мир, я должен был узнать блаженство». Весной 1906 года Брюсов познакомился с гениальным художником Михаилом Врубелем, встречу с которым считал в числе удач жизни. Тяжело больной художник находился в то время в московской лечебнице для душевнобольных. Тяжелый психический недуг сразил его в самом зените творческого подъема. Несколько раз он пытался покончить с собой. Вдохновившись однажды демоном Лермонтова, он начинает писать целую серию о «Князе тьмы». Он пишет его снова и снова, бросает холст и снова начинает писать. Художник впал в тяжелейшую депрессию, его не интересовало ничего, кроме его демона. Вскоре последовали безумие и слепота. Кажется, что демоны внезапно открыли ему свою тайну, и разум художника не смог ее вместить. По словам Александра Бенуа, Врубель видел то одну, то другую черту своего божества, то сразу и ту, и другую, и в погоне за этим неуловимым он быстро стал продвигаться к пропасти, которая его толкала увлечение проклятым. Его безумие явилось логичным финалом его демонизма. Портрет Брюсова, выполненный им в лечебнице, был, по словам поэта, самой последней работой, над которой трудился Врубель. Как писал Брюсов, первоначально портрет был написан на темном фоне. Этим объясняются, между прочим, и темные краски, положенные на лицо. За головой было что-то вроде куста сирени, и из его темной зелени и темно-лиловых цветов лицо выступало отчетливо и казалось живым. И вот утром, в день моего приезда, Врубель взял тряпку и по каким-то своим соображениям смыл весь фон. Весь этот гениально набросанный, но еще не сделанный куст сирени. Все время после Брюсов сожалел о том, что в итоге работа не получила и половины той выразительности, что была в начале. Именно к этому времени относится брюсовское стихотворение «Врубелю», помещенное поэтом в сборнике «Все напевы». «От жизни лживой и известной твоя мечта тебя влечет в простор лазурности небесной или в глубину сапфирных вод». По словам современников, вокруг Брюсова, так же, как и над Врубелем, витал мрачный, демонический орел. О нем ходило множество слухов, маг и кудесник, умеющий появляться и исчезать незаметно для других, всеобщий кумир, почитавшийся верховным жрецом декаденства, постоянный герой газетных фельетонов и салонных сплетен. Он казался волшебником, который ест засахаренные фиалки, по ночам рыскает по кладбищенским склепам, а днем, как фавн, играет с козами на несуществующих московских пастбищах. В 22 года сам еще начинающий литератор Брюсов самоуверенно давал советы юному поэту. «Юноша бледный, со взором горящим, ныне даю я тебе три завета. Первый прими, не живи настоящим, только грядущая область поэта. Помни второй, никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно. Третий храни, поклоняйся искусству, только ему, безраздумно, бесцельно». Все эти три завета Валерий Брюсов соблюдал в собственной жизни, особенно второй, что отразилось на его взаимоотношениях с друзьями, домашними, другими поэтами и более всего с окружающими его женщинами. Любовные романы Брюсова, следовавшие один за другим, занимали Москву, но сам он к ним относился легко и небрежно, поскольку искал в женщинах лишь источник вдохновения.